Ем салаты я мясные, наполняю свой живот. И закуски нарезные, все жую и полон рот. Есть хочу и все мне мало, хоть и самочувствие меня достало. Эта жизнь меня достала. Как же я хочу, еще хочу я много. И порой не вижу своего порога. Сало, макароны с маслом, вся любимая еда. Знаю, все это напрасно, понимаю, что беда. Чувствие меня достало. Мало, мало, мало, мало, мне все мало. Как же эта жизнь меня достала. Как же я хочу, еще хочу я много. И порой не вижу своего порога. Яблоки, варенье заедаю на десерт. Мало мне вот невезенье, свой закончил я обед. Есть хочу и все мне мало, хоть и самочувствие меня достало. Мало, мало, мало, мало, мне все мало. Как же эта жизнь меня достала. Как же я хочу, еще хочу я много. Порой не вижу своего порога. Мало, мало, мало, мало, мне все мало. Как же эта жизнь меня достала. Как же я хочу, еще хочу я много. И порой не вижу своего порога. Мало, мало, мало, мало, мне все мало. Как же эта жизнь меня достала. Я хочу, еще хочу я много. Скоро упаду, паду я за порог.